Глава 5. Варвара. Варвара в переводе с древнегреческого означает «дикарка». Даже сейчас слово «варвар» ассоциируется у греков с жестокостью, грубостью, что не совсем соответствует характеру Варвары. Внешне спокойная и рассудительная, внутри Варвара растет робким и нерешительным ребенком. Властность и злопамятность с одной стороны, и скромность и мечтательность с другой. Варвара часто живет в воздушных замках, мечтая о настоящих рыцарях и принцах, неизменно склонная к перфекционизму. Вздохнув, Варвара закрыла вкладку браузера и постаралась сконцентрироваться на статье. Ей следовало красочно и привлекательно описать предложение услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, и статья обещала быть столь же скучной, сколь и предмет ее описания. Но написать ее было необходимо и побыстрее, чтобы приступить к описанию услуг одной из ветеринарных клиник Минска. Варя открыла почту и загуглила в задании по клинике. Ветеринарная эндоскопия, ветеринарная кардиология, услуги стоматолога, протезирование и онкология. Что же, это, конечно, не так уж привлекательно, однако не в пример интереснее, чем бухгалтерские услуги. Сделав над собой усилие и открыв новый вордовский документ, Варя принялась составлять приблизительный план-конспект статьи по бухучету и налогообложению. В принципе, работу свою Варя любила, относилась к ней ответственно и выполняла по большей части с удовольствием. Независимо от того, что ей требовалось предложить потенциальной клиентской аудитории – печать на майках или отдых на лыжной базе, она старательно описывала детали, перечитывала, исправляла по нескольку раз, тщательно отслеживала ритм звучания слов, стиль изложения и прочие нюансы, быть может, не такие уж необходимые для рекламных текстов, но крайне обязательные для эстетического вкуса самой Вари. Впервые родители посадили ее за книжку, когда ей было 3 года. Это была книжка-раскраска «Приключения Буратино». Она с трепетом водила маленьким пальчиком с обгрызенным от нервного возбуждения ногтем по строчкам, неуверенно читая по слогам о приключениях деревянного мальчика в стране дураков. В тот же самый день Варя навсегда подарила свое сердце книгам, и с тех пор ее главная страсть мало изменилась. Попробовав себя на разных поприщах зарабатывания денег и даже побывав в законном браке, после чего благополучно и с удовольствием разведясь, Варя наконец вернулась к тому, что любила больше всего. Всегда много и с упоением читавшая, она вспомнила к 30 годам, что закончила филологический факультет. Вот золотое было время, когда совершенно легально можно было читать огромный объем литературы, и никто не упрекал в пустой трате времени. Варя устроилась на работу в один крупный рекламный каталог и начала писать сама. Правда, писать приходилось на заказ и часто о вещах скучных и неинтересных. Но это все равно лучше, чем, скажем, торговля или банковское дело, или менеджмент и прочие профессии, почему-то считавшиеся подходящими для современной девушки. К тому же писать действительно получалось. Это было единственное занятие, за которым Варя не чувствовала себя на работе. Возможно, поэтому работалось легко и с удовольствием. От первых набросков статьи ее отвлек телефонный звонок. Варя, взглянув на экран, нахмурилась. «Здесь минутой разговора не отделаешься». Однако, если не поднять трубку, отец начнет звонить раз в 30 секунд попеременно на 2 ее номера, плюс на домашний телефон, пока своего не добьется. «Привет, папа». «Привет, дочка. Как дела? Чем занимаешься?» Размеренные интонации голоса говорили о том, что Папахен никуда не спешил. Да и звонил явно не для того, чтобы узнать о ее самочувствии, но как представитель своего поколения считал нужным начать разговор издалека. «Нормально, пап, работаю. А у вас как? Все нормально?» Варя попробовала сразу же свести разговор в лаконичное русло. «Да нормально-то оно нормально. Но вот мы с мамкой что подумали? Может, ты все-таки поедешь с нами на дачу к Северским? Все-таки свежий воздух, речка. Наверное, совсем зачахло там в городе по такой жаре». «Пап, ты же знаешь, я работаю и не могу оставить все на несколько дней». «Да ладно, ты же дома работаешь. Разве это работа? Вот я...» «Папа, пожалуйста, это очень интересно. Я рада, что у вас все в порядке. И со вчерашнего дня ничего не изменилось. Но мне, правда, сейчас не до этого. Может, я вечером перезвоню?» «Вот, дочка, в кои-то веки отец родной позвонил». «Папа, я вчера у вас была в гостях». «Вот и я говорю, в кои-то веки. Тогда же с родным отцом нет времени у нее поговорить. Занятая сильно». «Ладно, с чего же на старика время тратить? Работай, дочка, работай». «Пап, перезвоню». «А не надо. Вечером бокс в прямой трансляции, потом новые менты, я занят буду. Я так, только поздороваться. Ну, пока». Варя глубоко вздохнула и выдохнула. С тех пор, как отец вышел на пенсию и у него появилось бесчетное количество свободного времени, он решил, что таким же ресурсом располагают все, и неработающая дочь в первую очередь. Попробовав все-таки вернуться к статье, от следующего звонка мобильного Варвара подпрыгнула и в отчаянии застонала. Это была Аленка, ее подруга, только вчера вернулась с курорта. Видимо, жаждет поделиться впечатлениями о солнечном испанском побережье. И, конечно же, о местном населении в лице смуглых, темпераментных испанцев. А это точно не минутный разговор. «Ален, привет!» «Варька, я на минутку!» Сразу же проорала Аленка, и Варя еле сдержала возглас облегчения. «Значит, сегодня в 10 в нашем кафе. Я рассказываю, как я съездила, а потом любой клуб на твой вкус. Возражения не принимаются». «Ален, тебе в Испании клубов не хватило. И сегодня я занята. У меня на работе еще конь не валялся». «Ой, ладно, ты же все равно дома работаешь. Потом допишешь свои статейки. Ничего не хочу слышать. Жду тебя в Резусе». И она нахально отсоединилась. Обратив свой уже основательно сбитый прицел внимания на описание дивного мира цифр, налогов и отчетности, Варя все-таки попыталась сосредоточиться на статье. Но не тут-то было. Она заметила, как замигал значок скайпа в беззвучном режиме и, не удержавшись, открыла сообщение от сестры. «Варюш, мы тут с Денисом помирились. Кто бы сомневался. Хотим сегодня в кино сходить, на артхаус про вампиров». «Это что-то новенькое. Или Анжеле удалось привить мужу хоть какие-то зачатки вкуса?» «А с Артемкой посидеть некому. Я к тебе к последней обращаюсь. Всех уже обзвонила. Тебе побоялась? Ты же сразу пошлешь? Выручи, а?» Ну как отказать родной сестре, которая к тому же так переживала вчера из-за ссоры с мужем, выслушивать о которой пришлось опять-таки Варваре в перерывах между работой, уборкой квартиры и сборами к родителям за город. Варя вздохнула о своем несбыточном раннем отходе ко сну, после посиделок с Артемкой статью дописать все равно придется, и ответила сестре: «Буду у вас в 19:00. Раньше никак». «Я тебя люблю». Через секунду пришло сообщение со смайликом Мишкой, который изображает объятия. «Вот удивительно, как странно люди воспринимают удаленную работу», — думала Варвара. «Если ты работаешь дома, значит, не работаешь вообще. Ну, разве только пару часов в день пишешь что-то, а остальное время наслаждаешься жизнью. Если бы». Ей нужно было возвращаться к описанию бухгалтерских услуг, но нить повествования упущена, муза, устав дожидаться ее, упорхнула, а время неумолимо текло сквозь пальцы. Варвара будто физически ощущала его течение, хотя если не успеет сдать вовремя написанные статьи, то ощутит и на практике, посредством суммы на банковской карточке. Так значит, часто живет в воздушных замках, мечтая о настоящих рыцарях и принцах. А ведь в этом что-то есть. Настоящих, видимо, имеется в виду те, которые в реальности не существуют. Почему тогда не писать честно несуществующих? Варвара задумалась. Данные ее экспериментальных исследований показывают, что мужчина – это ранимое и инфантильное существо, манипулирующее своими эмоциями, или брутально прилизанный мачо, от которого в чистом виде, неприправленным интеллектом и чувством юмора, Варю откровенно мутит. Или такой дядюшка с обвисшими щеками и пузиком, от него пахнет потом, шашлыком и собственной несостоятельностью. Ну, или такой, как бывший муж. Грустно улыбнулась она своим мыслям. Варя вспомнила одну статью о семейной жизни известной русской актрисы Любови Орловой и ее второго мужа, режиссера Григория Александрова. Звездная пара ночевала в разных комнатах, и муж стучал в дверь жены утром, зная наверняка, что она уже встала и привела себя в порядок. А она оставляла для него любовные записки, назначая романтические свидания. Внимание отвлек звук сообщения. Точно, СМС. Наверное, от Руслана. С Русланом вот уже месяца три ее связывает игра то ли в дружбу, то ли в отношения. Казалось, они сами не могут определиться, чего хотят друг от друга. Как только ситуация хоть немного начинала напоминать романтические встречи, один из них тут же давал задний ход. Каждый боялся брать ответственность за свое решение. После некоторого отдаления они снова сближались, и все повторялось. «Что на тебе сейчас, солнце?» — вопрошала СМС-ка и заканчивалась игривым смайликом. Варя тихо и жалобно застонала. И от такого банального и общепринятого солнца, и от не менее банального «что на тебе сейчас?». Интересно, парни в самом деле думают, что в ответ на подобные сообщения девушки отвечают им правду? И девчонки разгуливают по дому средь бела дня в розовом кружевном безобразии на тоненьких бретельках, в чулках и обязательных туфлях на шпильках. Или в корсете со шнуровкой спереди и кожаных шортах. Варя представила себя в розовом пеньюаре, в рюшечках-фигушечках, задумчиво перевела взгляд на домашнюю футболку, черная, на два размера больше, чем нужно, с надписями «Ария» и «Кровь за кровь», на фоне чьей-то, но очень свирепой морды, затем на домашние шорты, подозрительно напоминающие мужские боксеры, и прыснула. Она уже нажала «Ответить» и начала писать. «Я в красном шелковом халате на голое тело. Только что вышла из душа». Но вдруг неожиданно для самой себя отбросила телефон в сторону. Мысль о таком унижении больно кольнула ее самолюбие и здравый смысл. Как это нелепо — изображать интерес к отношениям, когда их, по сути, нет, и играть на публику, притом фальшиво и неумело. Убеждать себя и окружающих в том, что в личной жизни у нее все в порядке. Есть красивый, амбициозный и целеустремленный Руслан, который открыто восхищается ей, но при этом, правда, сам не знает, что с ней делать. Варя взяла телефон, еще раз посмотрела на его сообщение и твердо решила. Больше не играть в эти игры ни с Русланом, ни с кем бы то ни было. Мечтая о настоящих рыцарях и принцах. Что ж, лучше мечтать о недостижимом журавле, чем довольствоваться синицей. По крайней мере, так она не будет себя предавать. Ощущение, что она приняла действительно верное решение, окрылило и обрадовало Варю. Она решила вернуться к работе позже, вернувшись от Артемки. Естественно, ни в какой клуб она не собирается. А в то, что Алена сильно обидится, не верит. Отправив подруге сообщение «сегодня никак», она знала, что та правильно поймет и особо грустить не будет, найдет чем себя занять. С наслаждением потянувшись, Варя встала из-за стола, посмотрела в окно на лес через дорогу от ее дома. По сути, лесом его можно было назвать с большой натяжкой. В связи с постройкой нового района он стал больше походить на оккультуренный парк. Сейчас бы пробежаться по любимой аллее, в это время дня она занята только редкими мамашами с колясками и иногда ребятишками постарше. Время до похода к сестре еще есть, а пропускать обязательную ежедневную тренировку не хочется. Быстро освободилась от домашней одежды, выбрала из спортивного гардероба удобные брючки, маечку, повязку на лоб, надела утяжелители на ноги и руки и кроссовки для бега. Всего несколько минут, и Варвара готова. Подойдя к входной двери, она замешкалась перед зеркалом в прихожей. На нее подозрительно и с вызовом смотрела темноволосая высокая девушка с короткой стрижкой и длинной челкой на бок, выкрашенной в глубокие оттенки синего. На плечах, спускаясь к кистям, и на груди цвели яркие, сочные татуировки, обтягивающие спортивные брючки, скрывали тату на ноге. Легко и решительно Варя выскочила из подъезда, перешла дорогу. Быстрым шагом, разогреваясь, вышла на хорошо знакомую широкую тропинку и, едва ступив на нее, перешла на размеренный бег трусцой. Те, кто когда-либо начинал бегать, уже не прекращают никогда. «На бег реально подсаживаешься. С ним не сравнится ни один вид спорта», — говорила друзьям Варвара. Еще древние греки говорили: «Хочешь быть здоровым — бегай. Хочешь быть красивым — бегай. Хочешь быть мудрым — бегай». И Варя с ними согласна. Во время пробежки она чувствовала себя в большем уединении, нежели дома. Здесь практически ни у кого нет шансов грубо выдернуть ее из комфортного, спокойного состояния, в котором она находится в основном, когда бывает в одиночестве. Интимность момента не может нарушить даже телефон. Всем, кто хочет с ней пообщаться, придется ждать, пока тренировка закончится. Воздух здесь особенно свеж и чист. Можно различить запахи сосны и ели, преющей земли и сочной травы, неуловимые ароматы стремительно приближающегося лета, смелых весенних цветов и особенного летнего настроения. И было что-то еще в этом воздухе, что-то особенно вкусное и восхитительное. Нотки сладкого аромата, напоминающего одновременно сирень, магнолии, лилии и почему-то корицу. Чем дальше бежала Варя, тем более явственно ощущался этот запах. Наверное, что-то цветет, кустарник или дерево. Надо бы обратить внимание и запомнить, мельком подумала Варя и устремилась мыслями к сюжету своего романа.